Что случилось с Коршем, не моя вина, ты сам понимаешь. Поэтому мне теперь нужен этот человек. Хан кивнул на фрагмент фотографии, который я держал в руке. Очень нужен. И давай существовать мирно. Это ведь и в твоих интересах. «Зачем тебе нужны эти парни, хан?» — спросил я, имея в виду и убитого Корша, и того, кого мне предлагал сейчас отыскать хан. Хан вмиг напыжился, словно у него пытались выведать некую суперважную тайну. «Это не твое дело», — процедил он сквозь зубы. «Вредно много знать. Для здоровья, знаешь ли. Ты только отыщи. И ты отстанешь? Клянусь. Хан даже как-то вытянулся. Ему еще пионерский салют отдавать научиться». Я перевел взгляд на часть снимка, которую передал мне хан. На фрагменте в форме спецназа был запечатлен человек примерно того же возраста, что и Корж, но он был несколько помельче. Лицо угрюмое, словно высеченное из гранита. На правой щеке шрам. Наверное, парню однажды досталось. «Кто это?» — спросил я. «Лор». Хан приободрился. «Как же, уломал меня». «Хрен с тобой, радуйся. Его звали Лор. Он друг Корша. Именно. Я хотел бы получить фотографию целиком. Провел разведку боем я». Хан хмыкнул. «Как-то недобро». «Я же сказал, виртуоз, здоровье нужно беречь. Зачем тебе лишнее знать?» «Что лишнего в целой фотографии? Я, честно говоря, не понимал хана». «Не твое дело». Неожиданно огрызнулся хан. «Надо же, опять решил зубы показать». «Ну и как мне тогда найти этого лора?» — зло спросил я. «Как и Корша», — отрезал хан. «Ты забыл свое ремесло?» «Ишь ты, даже иронизирует». «Я ничего не забыл, и догадываюсь, информация у тебя насчет лора, как и насчет Корша, с гулькин нос. Так, да?» «А почему?» — спрашивается. «Я здесь», — зарычал хан, — «чтобы ты и откопал эту недостающую информацию». Логично, не смог возразить я и, немного подумав, миролюбиво проговорил. «Ладно, давай, что есть». «А почти ничего», — ядовито хмыкнул хан. «Так что виртуозничай, виртуоз». «Ага, теперь и каламбурить начал». «Когда ты его видел в последний раз, хан?» «Как и Корша. 3 недели назад, вернее, чуть больше». «Ты говорил, что Корш замолк неделю назад». «Замолк неделю назад, а до этого еще 2 недели пудрил мне мозги по телефону. Лично я его не видел». «А Лор тоже пудрил мозги по телефону?» «Лор нет. Я говорил только с Коршем». «И ты опять уверен, как и в случае с Коршем, что Лор где-то в Москве или около?» «Уверен». «Почему?» «Не твое дело», — огрызнулся уже в который раз хан. И мне стало это надоедать. Я даже выругал себя за то, что сдался. Нужно было все же настоять на своем. Плевать на все угрозы хана. Когда не раскрывают карты до конца, знай, что тебя в любой момент могут подставить. Не вывернешься. «Лор и Корж что-то вместе проделывают?» «Вернее, проделывали», — поправился тут же я, вспомнив, что последнего уже не существует в живых. «Слушай, прекрати задавать дурацкие вопросы». Хана всего передернула. «Лор такой же должник, как и Корж, и неважно, что они мне должны, для тебя неважно. Ты найди мне Лора, всего-то. От тебя больше ничего не требуется. Все, что нужно, ты знаешь. Он где-то в столице или недалеко». «Обширные сведения», — съязвил я. «У него кто есть?» «Только родители. Мать и отец живут в городе. Но они нифига не знают. Мы у них были, можешь не сомневаться. Лор с ними не жил и был в плохих отношениях. А где же он обитал? Снимал квартиру. Мне нужны адреса и родители, и квартиры, где он жил». «Армен знает», — кивнул на кавказца хан. «Что?» — опешил я. «Ты опять подсовываешь этого умника?» Армен даже не дернулся в мою сторону, видимо, его что-то удержало. Вполне возможно, наш диалог с ханом не настраивал моего джигита на воинственный лад. Как, впрочем, и Бурова. Тот вообще не смотрел на нас, а все больше на журнальный столик, который притягивал его как магнит. «Извини, но иначе никак». Хороший ответ. На все случаи жизни. Помню, как однажды мне делали ремонт в квартире, и горе-мастера, вместо того, чтобы побелить потолок, как я просил, забацали некий орнамент в виде висячих сверху сталактитов. На мой вопрос, что за херню они утворили, строители невозмутимо отчеканили. Иначе было никак. И хоть ты лопни. У них одно — извини, старик, но иначе — ну никак. В общем, твердая, непоколебимая позиция. И, услышав те же слова от хана, я даже не стал сопротивляться. Хан вновь приложился к бутылке, после чего отыскал на столике кусок колбасы и ловко отправил его себе в рот. Наконец-то решил закусить, как истинно русский человек. После третьей. И как крепкий русский мужик. Хан даже не захмелел. Не приметил я этого. Видимо, дозы у него, что у моих подружек, ведерные. Я подошел к окну, раздвинул шторы и еще раз посмотрел на предложенную мне часть фотографии. Я долго всматривался, наконец мои глаза ухватили нечто, что меня очень даже заинтересовало. Я быстренько прошел к секции, открыл одну из ячеек и достал лупу, с которой и вернулся к окну. И уже под увеличением стал рассматривать заинтересовавшую меня деталь на фрагменте. Неожиданно я почувствовал дрожь волнения в пальцах. Я порылся в карманах и вытащил ту часть фотографии, на которой был корж, и стал изучать оба фрагмента вместе. Наконец я удовлетворенно хмыкнул, положил лупу на подоконник, а два фрагмента снимка в карман рубашки. «Хорошо, хан», — воодушевленно произнес я. «Постараюсь найти тебе лора, но не более». Хан во все глаза смотрел на меня. Видимо, мои действия вызвали в нем интерес. Он даже перестал жевать. Потом неуверенно спросил. «Ты уже что-то унюхал?» «Ага, я тебе охотничья собака. Ты так себе представляешь, хан?» «А это уже не твое дело», — его же стиле огрызнулся я. Хан помрачнел, и на лбу у него стали заметны морщины. Наверное, силился проанализировать ситуацию. Дескать, чего это я такого углядел на фотографии, чего он, такой умный, не заметил? Давай, хан, понапрягай мозги. Но напрягаться слишком хан не желал. Посмотрев еще раз на меня, он рыкнул Бурому. «Пошли». Бурый тяжело вздохнул. Судя по всему, он все это время надеялся, что его пригласят к столу, ну, хотя бы позволят выпить граммов 50. Но хан держал Бурова, что называется, в кулаке. Я понимал, почему. Ведь он, ко всему прочему, еще был водителем хана. А уж чтобы такую важную персону, как хан, кто-то возил в выпившем состоянии, такого важная персона позволить не могла. Хан себя любил и берег. В прихожей хан остановился и обернулся. И вот что, виртуоз, я уже говорил, у меня очень мало времени, поэтому больше одного дня дать тебе не могу. Не дожидаясь моего ответа, он вышел из квартиры. Следом за ним Бурый недовольно громко хлопнул за собою дверь. Я хмыкнул. Хорошо, хоть хан не стал вновь угрожать. И на том спасибо. Я облегченно вздохнул, будто освободился от невероятно тяжелого груза, давившего мне на плечи, и обернулся к Армену. Этот джигит не стал терять времени. Как только хан исчез, он тут же бросился к столику и потянулся к водке. Я остановил его, когда бутылка была на полпути к стакану. «А ну, поставь на место!» — прикрикнул я. Армен замер и удивленно посмотрел на меня. «Ты чего, а?» «Поставь бутылку на место», — я сказал, — повторил свой приказ я. «Зачем кричишь, да? Армен, голова болит. Нужно немного алкоголь». «Нужно меньше пить и трахаться тоже». Армен расплылся в улыбке. «Армен красавец, да?» Он выпятил гордо грудь, не выпуская бутылку из рук. «Я умею любить». «Ага. Ты хоть предохранялся?» — съязвил я. «Предохранялся?» Армен очумело заморгал глазами. «Точно. Трахался ты хоть с резинкой?» Я вполне серьезно смотрел на Джигита, но, вспомнив, что у него было на самом кончике его большого и толстого, поправился. «Или вы только игрались с презервативом?» Армен поставил бутылку на столик. «Зачем резинка?» — не понял он. «Армен не любит резинка». «А вен болезни Арменчик любит?» Джигит совсем скис. «Так твой бляд болеть?» У него глаза едва не вылезли из орбит от обиды. «Мой бляд нет», — в тон ответил я, — «но если будешь себя так вести, то от других точно подхватишь». Армен облегченно вздохнул. «Зачем так шутишь, да?» Его рука вновь взметнулась над столом, но я опять остановил. «Отвали от стола, я тебе сказал. У нас сегодня очень много работы, ты будешь за рулем». «А!» — вмиг смекнул Армен и невольно сник. «Поедем, Петровка, да?» Вспомнил наш вчерашний рейд. Что ж, туда нам тоже не мешало бы заехать. Я набрал номер рабочего телефона майора Довлатова, не особенно надеясь, что застану бывшего шефа на месте. Однако он поднял трубку и бодро назвался. После того, как назвался и я, Довлатов пробурчал что-то нечленораздельное, из чего я заключил, мой звонок не очень согревает ему душу. Встретиться у себя в управлении он наотрез отказался, ссылаясь на обстоятельства, и предложил альтернативу. На Новопесчаной через полчаса. Времени у меня было, что называется, впритык, чтобы добраться от моего дома до означенного места, но я согласился, позже, может, не получится увидеться с майором. Положив трубку, я подскочил к столу, отыскал на нем еще одну каким-то чудом недопитую бутылку, налил себе стопку кристально чистой, одним глотком пропустил животворящую жидкость внутрь и довольно крякнул». Армен жадно наблюдал за мной и едва не со слезами на глазах проводил вылившуюся мою глотку водочку. «Слышь, да, мы ведь друзья, а?» Он с мольбой, как будто от меня зависела сама жизнь его, глядел в мою сторону. «Вот еще», — хмыкнул я, — «в этом деле я сам по себе, так что зря сопли не распускай, разворачивайся и побежали. Опаздывать нам никак». И я первым двинулся к выходу, прихватив перед этим лоб.